Трепетное пламя свечи возникло в черном провале выбитого окна. Задрожав, облизнуло воздух, на миг высветив бледное лицо Ольги Полвиной. Затем сместилось, двигая желтое, неровное пятно света в глубине комнаты, и остановилось, притихло, озаряя колеблющимся светом круглый обеденный стол, за которым искоса, из-под лобья, поглядывая в сторону окна, сидел молодой мужчина в порванной и испачканной грязью офицерской форме. Сергей Воронин, это был он, потрогал набрякший под глазом синяк, болезненно поморщился и вдруг резко, но негромко спросил, обращаясь к Ольге, которая как раз ставила в центр стола зажженную свечу. «Почему он здесь, с тобой?» Сергей имел в виду Рощина, который стоял около темного проема окна, разминая в пальцах неприкуренную сигарету. Ольга укоризненно посмотрела на Воронина. «Сережа, он спас мне жизнь», — спокойно ответила она, едва сдержавшись, чтобы не добавить: «А где был ты? И откуда вывернулся так вовремя?» «Оля, он захватчик, чужак, один из тех, кто вторгся на Кассию», — яростным шепотом произнес Сергей. Ольга посмотрела на искаженное откровенной злобой лицо Сергея, совершенно не узнавая этих черт. Ей столько пришлось пережить за последние несколько часов, что праведное негодование Воронина как-то не находило отклика в душе. Перед глазами еще плавали яркие, звенящие, оглушающие фрагменты короткого и яростного боя. Ужас гибели еще стыл в груди, и Ольга не нашлась, что ответить. Все ее существо продолжало дрожать. «Захватчик, говоришь?» Рощин, который неподвижно стоял у дальнего окна огромной гостиной и, казалось, не должен был слышать их тихого разговора, вдруг обернулся. Щелчок зажигалки на мгновение высветил из сумрака его осунувшееся лицо. Огонек сигареты очертил полукруг и вдруг поплыл во тьме, приближаясь к Сергею. Воронин вскочил, опрокинув стул. В колеблющемся свете свечи холодно блеснул ствол автоматического пистолета. «Не подходи!» Огонек сигареты продолжал плыть, надвигаясь из сумеречной глубины гостиной. Сергей дрожал всем телом. Он опять боялся. Страх двигал им, заставляя попятиться, оступиться. Взмахнув свободной рукой, он удержал равновесие и машинально судорожно сдавил курок. Выстрел раскроил тьму короткой оглушительной вспышкой. Пуля ударила в стену, выбив дырку в штукатурке, и противно взвизгнула в рикошет. Ольга не успела даже вскрикнуть. Все произошло слишком быстро. Одновременно с выстрелом она увидела распластавшуюся в прыжке тень. Изумленное, перекошенное лицо Сергея, услышала его хрип, когда голова Рощина ударила того в живот. И Воронин, согнувшись, повалился на пол, судорожно и безуспешно пытаясь вдохнуть. Андрей подобрал отлетевший в сторону пистолет, посмотрел на него, покачал головой, поставил на предохранитель и сунул в карман. «Я был захватчиком», — спокойно произнес он, садясь на второй стул. «Я уже говорил Ольге и повторяю тебе. У меня нет родины». В голосе Андрея просквозила горечь. «И я совсем не убежден, что поступил правильно, встав на сторону таких, как ты». «Ты нарушил мирное соглашение», — с хриплым стоном произнес Сергей, поднимаясь на четвереньки. «Мне плевать, кто ты и откуда». С трудом разогнувшись, произнес он. «Ты приговорил Кассию своим идиотским поступком». В этот миг Ольге показалось, что на нее вдруг опрокинули ведро ледяной воды. «Что? Что ты сказал?» – резко вскрикнула она, обернувшись к Сергею. Глаза Воронина испуганно забегали. Он понял, что сморозил опрометчивую глупость. «Какой мир?» – резко повторила Ольга свой вопрос, краем глаза заметив, как горько, иронично искривились губы Рощина. Запираться было бесполезно. «Твой отец позвонил в усадьбу Лисецких час назад», – упавшим голосом признался он, даже не глядя в сторону Ольги. «Он сказал, что правительство Кассии приняло решение капитулировать перед появившимся на орбите космическим кораблем Земного Альянса». Губы Ольги мелко задрожали. «Значит, Андрей поступил опрометчиво, спасая меня?» «Отец не сказал. Смерть его дочери тоже входила в условия капитуляции. И Степ. А кто еще, а?» «Того парня, Игоря Рокотова, они тоже решили выдать?» Вопросы вырывались из пересохшего горла, как скомканные шуршащие листки, срывающиеся с почерневших веток полоненного осенью дерева.